Глава 26. Сорвавший обед. «Какой же он красивый, этот Василий Михайлович», — думала я, сидя за столом с Тео. Нужно было вчитаться в меню, а я только и делала, что тихонько поглядывала на оборотня. На его волевой подбородок, такую милую красивую улыбку, как мягко двигаются его губы, когда он что-то рассказывает собеседникам. «Так чай или морс?» До меня донесся голос Тео. «О, как глазки блестят у вас, госпожа! Неужели чувства проснулись к оборотню?» Эти слова он прошептал одними губами, скосив глаза на шумную мужскую компанию, но я прекрасно услышала его. «Скажешь тоже», — прошептала в ответ, краснея и утыкаясь в меню. «Так, что же я буду? Скорее всего, чай. Нет. Морс. Только сейчас чувствую, что находилась по рынку и хочу домой, к Сашеньке. У него как раз скоро время после полуденного сна, и я бы с ним отдохнула». «В карете». Тео не договорил, так как к нашему столу подошел незваный гость. «Ольга Ивановна, душечка, что же вы ко мне не заглянули? Приехали в город за покупками и в суд не зашли?» Передо мной стоял чуть запыхавшийся Алексей Аркадьевич. Нашел тоже душечку. Вот в его присутствии точно воздуха не хватает. Душит своим навязчивым вниманием. «Алексей Аркадьевич, так некогда мне визиты наносить. Не сегодня точно. Сейчас наспех поем и быстро в имение. Подготовка к празднику выматывает». Мне показалось, намек, чтобы судья отстал, был очень жирным. Но тот как будто не услышал меня или сделал вид, и легким движением ноги тут же оказался сидящим напротив. «Позвольте вас угостить, драгоценная Ольга Ивановна». Он щелкнул пальцами, подзывая официанта. «Почему еще стол не накрыли? Почему госпожа ждет?» — резко бросил судья подбежавшему молодому человеку. «Так еще заказ не поступил от госпожи», — попытался оправдаться тот. «Быстро!» — цыкнул служитель закона. «Через 5 минут все самые изысканные блюда или...» То или мы с Тео не услышали, так как молодой человек поклонился и, развернувшись, побежал в сторону кухни. «Вы добрая, Ольга Ивановна, а с ними нужно строго», — улыбка расплылась на лице судьи. «Неужели? Какая встреча!» — первым в нос ударил сильный аромат тяжелых сладких духов, а за ним перед моим взором предстали две девицы в ярких нарядах. «Алексей Аркадьевич! А мы с Татьяной Константиновной решили прогуляться. Жара стоит густая», — продолжала улыбаться миловидная девушка в желтом, почти канареечного цвета платье, обмахиваясь веером из белых перьев. «А вы, может, нас представите вашей спутнице?» Как же мне хотелось резко ответить, что мы не спутники, но мне стало не хватать воздуха. Духи подошедших дам забивали нос. «Извините», — в разговор вступила Татьяна, которая Константиновна. «Марина Леонидовна, не видите, что дама смущена? Давайте в другой раз подойдем знакомиться». «Ах, полноте, Татьяна!» — канарейка щелкнула пальцами, потребовав от подбежавшего официанта сдвинуть столы. «Ольга Ивановна, разрешите представить вам Марину Леонидовну Федейцеву, жену вашего соседа, что так нагло нарушил чужой покой», — желчно произнес судья. Женщина после этих слов побледнела. «И Татьяну Константиновну Симонову, которая до недавнего времени была невестой градоначальника, да только...» «Алексей Аркадьевич, да как вы смеете распускать обо мне сплетни?» — вспыхнула Татьяна. «Ничего у меня с подлецом, управляющим заброшенной усадьбы, не было. Это все сплетни, которые вы не смеете повторять». В ее тоне слышалась досада. «Возможно, да только Борис Павлович расторг с вами помолвку», — закончил он. По глазам видела, что не на такой обед рассчитывал верткий судья. Он хотел посидеть со мной наедине, а тут две помехи образовались, которые он пытался устранить с помощью грубых слов. «Ольга Ивановна, вы не слушайте, все вранье. Девушка, присев на принесенный стул, посмотрела на меня. «Мой папенька сам расторг помолвку, потому что я...» Она глубоко вздохнула и посмотрела откровенным взглядом на судью. «Отдала сердце другому». И вновь громкий вздох. «Извините, но мне пора идти, господа». В голове билась только одна мысль — быстрее на свежий воздух. Я поднялась. Тео, тут же поменяв ипостась, маленькой собачкой убежал к Василию. «Что же вы, Ольга Ивановна, спешите? Вот и блюда несут». Я повернула голову. В нашу сторону шли сразу три официанта с груженными подносами. «Аппетит пропал. Наверное, дальняя дорога повлияла. А вы, Алексей Аркадьевич, угостите милых дам. Они вам составят приятную компанию». Поклонившись, уже решила, что быстро уйду, как меня остановила хлопающая глазками Татьяна. «Ольга Ивановна, я буду рада, если вы заедете ко мне на чай на неделе». Она сунула мне в руку визитку. «Приезжайте в четверг. Соберется приятное общество светских дам. Там, в спокойной обстановке, мы сможем поближе познакомиться и посплетничать». Последнее слово она произнесла почти шепотом, подмигивая, будто это могло меня уговорить влиться в змеиный клубок высшего общества этого города. Выпрямив спину и аккуратно убрав визитку, сухо произнесла: «Спасибо за приглашение, но обещать не могу. Я недавно стала вдовой. У меня траур, пришедшая в упадок хозяйства, и праздник приближается. Я бы еще могла протараторить, что куры не кормлены, дети не мыты, цветы не посажены, но, взяв себя в руки, быстро направилась к выходу, так и не поев». «Ольга Ивановна, но мы с Татьяной непременно приедем к вам на праздник!» В спину долетели слова бросившей мужа Федейцевой. Я выдохнула, когда почувствовала, как мою спину прикрыли поднявшиеся охранники. «Ольга Ивановна, вам грубое слово сказали?» — заботливо спросил Василий, стоило нам выйти на улицу. Отдышавшись, ответила: «Злая я, Василий Михайлович, есть хочу. Идемте в другой ресторан. И если хоть кто-то решит мне помешать, разрешаю стрелять на поражение», — усмехнулась я. А за мной и маленькая дружина. Похоже, и они не успели толком поесть. В маленьком уютном кафе мы заняли почти все столики. Слава богу, в этот раз нас никто не потревожил. Набравшись сил, я предложила еще пройтись по магазинам. Но Теодор отмел эту мысль, сказав, что ему еще нужно разобраться с артефактами. Анатолий, друг Василия, услышав, какой артефакт ищет Тео, предложил моему фамильяру привезти его из Орса через неделю. Как раз у него наступят выходные. «Долго», — Тео почесал за ухом. «Я сам, если Ольга Ивановна позволит, съезжу за ним. Через 3 дня буду. К родителям заеду, сообщу, что жив-здоров», — предложил Василий, не сводя с меня глаз, чем очень смутил. Теодора этот расклад устроил, и мы, сытно поев, отправились домой.